Глава пятая. Инесса. «Что опять?» — ласково интересуется Лара. «У тебя все эмоции на лице». «Да, наверное, устала. Когда целый день держишь дежурную улыбку, просто не в состоянии потом вот так наедине с близким человеком держать маску. По крайней мере, я не могу. Замужем за Виталием третий год». Но сегодня будто впервые сталкиваюсь с таким давлением. Хотя, если быть честной, впервые, да. Раньше мы всегда были вместе, даже когда случилась беда, у меня и в мыслях не было, что Вит может быть мне неверен. А потом... Потом все покатилось вниз. Снежный ком наших проблем и ссор завис над самым краем пропасти. Мне кажется, стоит легонько подуть, и все кончится. Шар полетит вниз, и я вместе с ним. «Что случилось? Не молчи. Мы же подруги. Я хочу тебе помочь. Вижу, как тебе непросто. Ты еще совсем юная. Я в твои годы ого-го, как куролесила. И, откровенно говоря, если бы я в то время встретила Кирилла, то не вынесла бы. Хорошо, что мы встретились чуточку позднее». Когда я нарастила броню. «Солнце мое, послушай опытную тетю Ларису». Жена Кирилла смеется собственной же шутке первой. Да уж, на тетю Ларису она точно не смахивает. Выглядит потрясающе. «Чем раньше ты отрастишь панцирь, Ин, тем лучше. А теперь скажи, что там у тебя в телефоне всплыло?» Глотаю вязкую слюну, проталкивая ее глотком воды. Лара, как всегда, права. Мне нужно держать себя в руках и меньше реагировать, но как же сложно. У меня нервы взвинчены. Она снова написала. Написала о том, как называет меня муж. Ого, и как же? Лара тянется через стол, накрывает мою руку своей, поглаживает пальцы. Ее участие сейчас как капелька свободного кислорода. «Если что-то эксклюзивное, то нужно будет принять меры. И Кириллу переслать не забудь», — добавляет ласково. «Он быстро выведет эту шкуру на чистую воду». «Мозгоклюйкой. Виталий меня так назвал, когда мы ссорились. Именно это она мне и написала». «В отчаянии переплетаю пальцы». Так хочется написать в ответ что-то гадкое, огрызнуться. Понимаю, что собеседник только этого и ждет. С огромным трудом сдерживаюсь. Услышав мои слова, Лара с досадой трет рот салфеткой и принимается за ужин. «Инесс, солнце мое, ты же не первый год замужем». «Третий». «Ну вот, третий. Давно пора наступить к кризису. А Виту тяжело уйти из первых полос». «Ему сложно. Плюс кризис 3 лет в браке наслаиваются друг на друга. В моменты ссор многие мужчины называют своих женщин мозгоклюйками. В этом нет ничего исключительного». «Вроде бы Лариса говорит все верно, но... Почему я так переживаю? Не первый раз мне хейтеры пишут, и угрозы даже бывали, но тогда я чувствовала поддержку Вита. Но сейчас ее нет. Мы мало того, что в ссоре, еще и он куролесит, и я не знаю, как ему помочь». «Вот если бы Виталя тебя назвал как-то по-особенному, например, моя бесячая симпапуся, и именно об этом тебе и написали, тогда стоило бы дергаться. Сейчас я не вижу смысла психовать. Тот, кто пишет, говорит общими фразами. А фотки могут быть просто заимствованы из интернета и проведены через 2-3 редакторов, чтобы лишить их лоска. Вот и все». Лара с аппетитом хрустит листьями салата. «Ешь, не забивай голову чепухой. У тебя завелся личный хейтер, но не впервые же тебе пишут гадости, так?» «Да, признаю правоту». «Разумеется, я пересылаю все Киру. Кое-как ем понемногу и хочу лишь одного – оказаться рядом с мужем и выслушать все то же самое, что говорит Лара, но произнесенное голосом Вита, любимого и дорогого мужчины. «Тогда почему ты так сильно нервничаешь?» — недоумевает она. «Никак не пойму. Или есть другие причины?» «Какие, например?» «Беременность», — предполагает Лариса. «У моей знакомой недавно кардинально изменились вкусы, привычки. Поведение стало невыносимым, но потом выяснилось, что она всего лишь беременна. Ты давно проверялась?» Внутри все холодеет. «Я бы хотела завести ребенка, но вид говорил, что еще слишком рано. Не так давно у меня была задержка. Я так хорошо помню то самое утро». Вид, как обычно, вернулся после пробежки. Утренние пробежки для него – привычный ритуал. А после того, как Вид стал возвращать форму, он придавал им еще больше внимания. И бегал дольше. Значительно дольше, чем разрешал Виталию врач. «Сколько раз я спорила с мужем по этому поводу. Все бестолку». Он только и говорил: «Мась, без обид, но о спорте ты имеешь весьма посредственное представление. Я чувствую свое тело, свои пределы лучше всяких врачей. Просто не лезь не в свое дело». Обидно ли мне было слышать подобное? Еще как. До слез, до соплей, до некрасиво дрожащих губ. Но психолог предупреждал, что будет непросто. Поэтому я старалась поддерживать Вита во всем. В то утро он, как обычно, отправился на пробежку. Моросил легкий дождь. Я с нетерпением ждала возвращения мужа с тренировки, чтобы сообщить ему новость. У меня была задержка. Вит любил секс. Я тоже. Травма ничего не изменила. Мы трахались много и часто. Даже попробовали несколько новых способов, и они нам обоим понравились. Презервативы мой муж не любил. Когда я начала с ним встречаться, мы всего пару раз с резинкой трахались. Потом он попробовал меня на член без латекса и долго-долго трахал, доводя до изнеможения. Бурно кончил на грудь, живот, размазал всю сперму и попросил, чтобы гинеколог подобрал мне противозачаточные. С тех пор я их и пила. Кажется, не пропускала. Нет, все же один раз не выпила таблетку вовремя, в утренние часы. После вечеринки, окончившейся для меня слишком поздно, я проспала часы приема препарата. Потом закрутилась в рутине. В салоне было много работы. О таблетках вспомнила лишь вечером, почти ночью, и то лишь совершенно случайно. Спешно приняла препарат. Вроде бы после одной пропущенной таблетки ничего не должно было случиться, да? Но у меня цикл сбился. Задержка в несколько дней. Я ждала Вита, чтобы сообщить ему. Он задерживался. Окей, я привыкла, что на пробежке он каждый день задерживался немного дольше, чем в предыдущий день. Но все же забеспокоилась, потому что сегодня его задержка побила все рекорды. Наконец стукнула входная дверь. Он вошел. Вошел мокрый, прихрамывая, матерясь. Опустился на пуф. «Вит, что стряслось?» Ногу потянул. Пришлось бежать так. «Зачем?» «Куча народа была на пробежке. Соседи, как назло, все повылазили. Не позорится же мне, прихрамывая». «Сука, ну это как?» «Посиди немного, давай помогу раздеться», — предложила я. Врача вызвали на дом, своего. Наверное, момент был просто неудачный, да? Вит похромал в душ. Я встретила его уже на кухне, когда он пил фреш. Обняла со спины, целуя. «У меня задержка, Вит», — погладила по прессу. «Мы можем стать мамой и папой», — прошептала, прижавшись щекой к широкой спине. Муж застыл, громко сглотнул и с грохотом опустил стакан на мраморную столешницу. Стакан пошел трещинами. «Надеюсь, ты не беременна. Сделай тесты немедленно», — потребовал он, отцепив мои руки от пресса. Тогда тест показал одну уверенную полоску, вторую едва заметную, но сразу же пропавшую. Осталась одна, отрицательная. Я была не беременна, просто сбой. Вит выдохнул с облегчением, а мне стало обидно, что ли. Вопрос Лары напоминает о недавних событиях. Ощущение, будто мне ковырнули почти засохшую болячку и снова выпустили кровь. «Я не беременна», — повторяю я. «Уверена?» «Черт! Могла ли закрасться ошибка?»